Глава 32. Симон. Припарковав машину, откидываюсь на спинку кресла и упираюсь взглядом на стоящее впереди здание. Не понимаю, какого хрена я сюда приехал. Какого хрена включил сегодня автоответчик? И какого черта прослушиваю эту запись уже в сотый раз? «Уверена, что все у нас получилось бы. Просто если бы не поторопились», — раздается ее тихий голос из динамиков. Виски сдавливаются от напряжения. 6 месяцев я не слышал этот бархатный нежный голос. Ее шепот сводит с ума и пьянит мое сознание. Сколько часов прошло с момента, как я его впервые услышал? 1 час или 5? Я без понятия. Время как будто остановилось, когда я, не думая, включил автоответчик и услышал до боли знакомый и родной голос. Я думал, меня отпустило. Был, блядь, уверен, что стало лучше. Но услышал ее, и все к чертям заново взорвалось внутри. Если бы не поторопились, если бы вылечились перед тем, как окунаться в омут друг друга, отбивает в голове в который раз, и я приказываю себе не вестись на это. Мне хочется разбить свою тупую башку об руль. Напоминаю себе, как этот гондон целовал ее, а она не сопротивлялась. Она, блядь, не сопротивлялась. Я наблюдал за ними 2 минуты. Смотрел, как он касался ее, и что-то говорил. Внутри меня разгорался огонь, пока я следил за тем, как грязные руки ублюдка касались моего ангела, а она продолжала стоять рядом с ним. Ее не держали на привязи. Не держали под дулом пистолета. Она могла уйти в любую секунду, но она продолжала дышать одним воздухом с ним. Когда он поцеловал ее, перед глазами все поплыло. Я вспоминал, как нашел ее лежащую в квартире. Какой сломанной она тогда была. Как плакала из-за него. И вот она стояла перед ним и не шевелилась. Я ждал, что она оттолкнет его, закричит, позовет на помощь, даст мне повод, чтобы я разбил голову этого мудила об асфальт. Но она не сопротивлялась ему. Была не против всего происходящего. Я слышал, как что-то разламывается внутри меня. Мозг трещал. Ярость застилала пеленой мои глаза, а кровь вскипала от ненависти к ней. Я не понимал, как. Как она могла позволить этому уроду касаться и целовать себя после всего того, что он сотворил с ней? Я горел от желания придушить ее на месте. Но вместо этого спустил всю злость на него. Точнее, думал, что всю. Я долго не мог прийти в себя, задавался вопросами. Она мне изменяла и пыталась усидеть одновременно на 2 стульях, или это случилось впервые? Меня изводила мысль, что на протяжении всех этих месяцев она думала о нем, общалась и, что еще хуже, целовалась и спала с ним. Я убеждал себя, что она так не поступила бы, но самые худшие мысли клешнями впивались в мозг. Я не мог поверить, что ошибся в ней. Когда она изменяла ему со мной, то убеждала, что находится в капкане токсичных отношений. Что же ей тогда двигало, когда она решила предать меня? Воистину, самые опасные женщины — на вид самые милые и безобидные, с досадой отметил я. Аврора сотворила невозможное, заставила меня вновь доверять. 3 месяца с ней были самыми яркими и запоминающимися. Я думал, что Даяна навсегда останется главной женщиной в моей жизни, недосягаемо ярким воспоминанием. Но отношения и чувства к ней померкли на фоне того, что происходило рядом с этой маленькой девочкой-ангелом. Это были лучшие 3 месяца. Безумные тайные встречи, незабываемые путешествия, яркие эмоции, сокровенные разговоры до утра и охуеннейший секс. До Авроры я будто никогда им и не занимался. С ней рядом было до дрожи хорошо, спокойно, уверенно. Я не думал и не сомневался ни в чем. Мне казалось, что те чувства, что во мне снова проснулись, взаимны. Но Аврора оказалась самой хитрой и талантливой актрисой. Ангел обладал дьявольским очарованием и затуманил мой разум. Мне не нужны были тайные отношения. Я был уверен в себе и в своих намерениях еще в ту ночь у стрип-бара, но понимал ее страхи и был готов на все, чтобы быть с ней. Тот еще придурок. Прозревать я начал, когда Аврора заговорила перед бабушкой и дедушкой о наших страхах и переживаниях. До того дня мне казалось, что она уже успела убедиться во всем. И уверена, как и я, в своих чувствах. Списывал ее желание о тайных встречах на простой страх перед семьей, который обязательно ее отчитала бы. Я закрыл глаза в тот день на свои подозрения, что, возможно, она до сих пор любит его. Как и закрыл глаза в ночь на ее день рождения, хотя отчетливо видел ее страх во взгляде, когда я предложил рассказать все родителям. Но я продолжал убеждать себя, что мне все кажется. А уже днем стоял и смотрел, как она с ним сосется. И уже не было возможности обманывать себя. Я чувствовал себя ущербным, раз не смог за эти месяцы затмить в ее сердце какого-то ублюдка, который в хер ее не ставил. Мне хотелось рвать и метать, уничтожать. В первую очередь себя, за то, что снова допустил такую оплошность. Я запретил говорить о ней в моем присутствии. Запрещал даже думать о ней рядом со мной. Я всеми силами пытался избавиться от нее, игнорировал все звонки от нее, блокировал ее, слал к чертям любого, кто пытался меня в чем-то убедить. Но она лезла в мою голову с утра до ночи. Разбирала все внутри по деталям, устраивала хаос и дробила кости. Каждое утро я пытался собраться и идти вперед, но ни черта не получалось. Мои мысли прерывает звонок от Бруно. Открываю бутылку воды, делаю несколько жадных глотков, чтобы смочить сухость во рту, и принимаю вызов от брата. «Слушаю». «Сим, ты дома?» — спрашивает он. «Выехал по делам». «Слушай, я уже доехал до аэропорта». «Знаю», — с досадой отмечаю я, смотря на брата, который заходит в здание вместе с Сарой. «Сейчас встречу», — замолкает, вспомнив наше правило, — «сестру Сары. Вести их в Ярик не буду, оставлю в отеле и приеду к тебе. Поедем куда-нибудь посидим, отметим твой день рождения». «Брат, у меня много дел сегодня, да и нет никакого желания праздновать». Дел не было никаких, впрочем, как и настроение. Я планировал отмечать этот день совсем по-другому. Еще полгода назад смотрел путевки для нас с Авророй на остров, где все у нас начиналось. Да, я чертов романтик и идиот. Даже отрицать не стану. И это первый день рождения, который я не хочу отмечать. Не хочу видеть никого, даже родного брата. «Мне все равно. Я приеду к тебе с бутылкой виски. С двумя?» — добавляет бодро. «Хорошо, ладно». Решаю не сопротивляться, чтобы он вдруг не вздумал анализировать мое состояние. Меньше всего сейчас хочу этого. Мы прощаемся, и я сбрасываю вызов. И следом раздается очередной звонок. На экране высвечивается «Даяна». Я закрываю глаза и откидываю голову назад. Потираю нервно виски, стараясь стереть из памяти нашу последнюю встречу с ней. Спустя месяц после расставания с Авророй я решил поехать в клуб и отвлечься. После двух бутылок коньяка и крепкого кальяна я окончательно потерял связь с реальностью. В тот-то момент я и встретил Даяну с подругами. Судьба будто угорала надо мной. Девушка напомнила мне прежнюю Аврору. Длинные волосы, белое обтягивающее платье и губы алого цвета. Я, сука, до сих пор помню, во что одевался и как выглядел ангел. Даяна тоже была выпившая. Поэтому вся ее напускная недоступность и обида на меня за прошлый отказ быстро сошли на нет. Она снова начала флиртовать, лезть под стол и наглаживать мой член. И что-то во мне тогда перемкнуло. Я послал к черту все принципы. Если этим бабам плевать на своих мужиков и на то, со сколькими они спят, то почему об этом должен заботиться я? Я ведь, когда трахал бледей, не спрашивал, сколько у них партнеров помимо меня. Так чем замужная Даяна отличалась от них? Я не мог перестать видеть в ней Аврору. Я скучал по ангелу. Я, блядь, так скучал, что уже не знал, куда себя деть. Думал, что ночь с суррогатом поможет мне, избавит от мыслей, чувств и желаний. Отвез Даяну в отель. Сначала думал, что смогу с ней, как с Авророй, по-особенному. Но ничего не вышло. Я просто отымел ее так, как имел однодневок. И ни черта не почувствовал. Ни черта. Ни облегчения, ни радости, ни удовлетворения. Самый грязный секс на моей памяти. Во всех смыслах этого слова. Мне было похер, нравится девке или нет. Она кричала, сотрясая стены, и я даже не понимал, нравится ей или нет. Просто трахал ее. А на следующее утро, когда протрезвел и увидел ее лежащую рядом, стало дурно, и меня начало тошнить. На трезвую голову у меня даже не встал на нее, хоть бедная и хотела продолжения. А я смотрел на нее и не видел в ней ни Авроры, ни той девчонки, которую когда-то любил. Я вырывал трижды. Даяна думала, что это из-за того, что я перебрал, и я бы тоже хотел так думать. Но все было намного хуже. Меня тошнило от себя. Я какого-то хера чувствовал себя предателем. Я себя предателем. Не мог избавиться от этой навязчивой мысли, что я изменил Авроре. Человеку, который спокойно стоял у универа и целовался с тем, с кем клялся, что даже рядом не встанет. И в тот же день я узнал, что Филипп тоже улетел на родину. Меня пытались убедить, что его отправили туда на реабилитацию, но я не верил в такие совпадения. Понимал, что они вместе, ведь я сам научил Аврору тайным встречам. Я провалялся весь день дома. Меня продолжало тошнить из-за алкоголя, из-за собственного предательства, из-за мыслей, что она сейчас с ним, что они вместе, что она принадлежит ему. Все это время я не мог спокойно ездить в Ярославль и находиться в Москве. И здесь, и там все напоминало о ней. Каждая улица и кафешка по маршруту до моей работы пробуждали воспоминания о днях, проведенных вместе. Мне казалось, что я свихнусь. Она была всюду. Даже в долбанном утреннем кофе, который она всегда приносила мне в постель, когда мы ночевали вместе, в ее короткие визиты сюда. Я видел ее в отражении витрин магазинов, мимо которых я проезжал. Мне живо вспоминалось, как она любила таскать меня по ним, выбирая очередной наряд для клуба или ресторана, куда мы должны были пойти с друзьями. Чтобы не сойти с ума, я решил улететь к сестре в Штаты. Ее муж как раз предлагал мне расширить собственное дело, и я понял, что это самый идеальный момент. Передал всю работу Бруно и улетел на несколько месяцев. С Даяной такого не было. После ее предательства меня сразу отрезало от нее. Если вспоминал ее, то не испытывал ничего, кроме разочарования и презрения. С Авророй же все было по-другому. Я скучал по ней. И только смена обстановки и люди, которые не знали ее, помогли мне справиться с собой. Точнее, мне так казалось. На деле я скучаю по ней до сих пор. Одержимо скучаю. Я прилетел 2 недели назад, как только Бруно определился с датой свадьбы. И вот сегодня я услышал, как он говорил с Сарой по телефону, и они обсуждали, что поедут вместе забирать Аврору из аэропорта. Она прилетела. Сколыхнулось все в груди. И я не понял, как накинул на себя ветровку, надел кроссовки и, сев в машину, рванул в аэропорт. И вот теперь я, как идиот, сижу перед терминалом и надеюсь хотя бы мельком увидеть ее силуэт. Молюсь только, чтобы она была не с ним. Хотя, учитывая ее сегодняшнее аудио, наверняка они в очередной раз расстались, и она вспоминала о моем существовании. Спустя время я вижу, как выходит Бруно. Следом за ним Сара и Аврора. И мое сердце оживает, блядь. Словно только сейчас, спустя полгода, вновь начинает биться. Смотрю на нее, и неуместная дикая радость внутри бьет ключом. Безумно красивая, яркая, стильная. Изменилась, но все та же девочка-ангел. Она была права, когда сказала, что я гордился бы. Смотря на нее, я испытываю чувство гордости. Уверенная походка, взгляд в упор и искренняя счастливая улыбка. И я не сомневаюсь, что за всем этим стоит большой труд над собой. Они обнимаются с сестрой, жмутся друг к другу, и я начинаю невыносимо завидовать Саре. Внутри все загорается. Я вспоминаю, какая Аврора теплая и нежная, когда ее обнимаешь. Вспоминаю аромат ее кожи и хочу его вдохнуть в себя. Она изменилась, но осталась все той же, невероятной и влияющей на мое сознание девочкой. Аврора. Произношу ее имя вслух, выпрямляюсь и тянусь к ручке двери. Меня как проклятого тянет к ней. Она оборачивается назад, будто слышит мой голос, ищет кого-то глазами, и у меня сжимается все внутри от ее вида. Блять, что я делаю? Останавливаю себя и убираю руку от двери. Хватаюсь за холодный кожаный руль, делаю глубокий вдох. Стараюсь успокоить себя, чтобы не сорваться и не подойти. Какой же я, мать его, идиот. Но такой счастливый и живой. Впервые за долгое время.